Наставление 60. Встаньте и взыщите исцеление у Всеврача Господа. Восстаньте и, исправясь, теките путем вашим добре. Кто дремлет в нерадении, пробудись к родению. У кого руки опустились и ноги храмлют на обе плесни, начни право ходить по стезям заповедей Господних. Кто слепотствует в страстных помышлениях, омой зраки очей своих в купели слез, и, прозрев бесстрастием, славь Господа. Кто, как прокаженный, покрыт трупами греховными, тепло приступи к Господу, и услышишь «Хощу, очистися», и, очистившись, берегись прочей этой проказы. Кто глух душою и слеп умом, взыщи слышание и глаголание, и обретешь. Ибо всех, кои худы по внутреннему человеку, весть исцелять божественное слово. Такую речь обращаю я к вам ради немощных из вас, ибо не требует здравия врача, но болящие. Жизнь наша высока, ангельская, а мы плотины и земны, потому для успеха в жизни от нас требуется большой подвиг. Чин жизни нашей великий и преславный. Не кое-как приходит в совершенство, а многими потами и подвигами. Но сколько он высок, божествен и ангелоподражателен, настолько требует трудов и усилий, так как мы, плотины будучи, бесплотным уподобиться ищем. В мире суще, как на небесах, жизнь проводить ревнуем. С плотью и кровью связанными, бесплотно и бескровно нудим себя жительствовать. Ибо по апостолу плоть и кровь Царствие Божие наследить и не могут, ни же тление, ни тление наследствует. Почему много нам надо иметь твердости, много внимания и усиленного чаяния? Плоть бы похудствует на духа, дух же на плоть, сия же друг другу противится, апостольски сказать. Смотрите же, не дадим лучшему в нас подчиненным быть худшему, и того, что должно быть господственно в нас, не поработим раболепным страстям плоти, чтобы не оказаться ходящими на голове, держа ноги кверху. Наставление 61. Преполовение Великого Поста. Потрудились, видим плоды, милость Божия. Возблагодарив, устремимся далее. Благодать Святаго Духа добре довела нас до среды честные четыредесятницы, в крепости и доблестности немалой. Верую, что она и впреднее будет шествовать нам, и до самого животворного и светодательного дня воскресения доведет нас в оставлении грехов и в вящее улучшение добрейшего вашего преуспеяния. Обратитесь вспять и посмотрите, каково некогда было состояние ваше, и до чего поднялось оно теперь. Душа, однажды восприяв ревение о спасении, нечувствительно подвигается вперед в деле сем и восходит на высоту добродетелей, воспаряя в небесное. Так и мы, братья, с рвением вступив вместе в дни сии и отстранив все затруднения и препятствия, добре и право шествовали доселе и соделали с другими, возлюбив благочиние и точное исполнение заповедей. Истяжанного прежде ничего не потеряли, новым же обогатились. И возвеселилось сердце мое, и возрадовался дух мой, что приумножились плоды божественного дела вашего, и лучшей части сподобилось священное рвение ваше. Все же сие, апостольски сказать, есть не хотящего, не текущего, но милующего Бога, коим немощные мощны бывают, и бессильные припоясуются силою. Однако же не удовольствуемся одним тем, что уже достигнуто, но юношески устремимся впредне, и да обновится, яко орля юность наша, всегда да будем подвигающимися вперед и преуспевающими, не почитая чем-нибудь меру стяжанного добра и степени, до кои достигли, пока вратами смерти не прейдем от временного к вечному. И блаженны воистину будем мы, братья, и блаженных ангелов удел получим. Бог и ангелы, и все святые смотрят на бег наш. Почтимся, препобеждая препоны и зря горя. Какая слава и честь, когда мы жительствуем, как должно, по нашему образу жизни. Смотря на нас, радуется владыка всяческих, срадуются и свеселятся святые все. Как мы телесными очами смотрим на текущих в ристалище, так Бог и весь ангельский лик и всех святых собор смотрят на нас и определяют достоинство делаемого нами. Будем же тещи, братья мои, будем тещи на этом великом беге по пути от земли на небо, будем препобеждать противоборца нашего, поражать, когда он покусится схватиться с нами, и далеко отбрасывать доблестную возбужденностью нашей против него. Он трус, бессилен и презрен. Почему Божий брат Иаков взывает: «Противитесь дьяволу, и бежит от вас, приближитесь Богу, и приближится вам». Не дадим себе возвратиться вспять ни в чем, ибо это не свойственно усильно текущим. Не будем вяло выступать, ибо это неуместно спешащим одержать победу. Но обнажившись и от дел, и от пожеланий своих, и горе к небесам устремив взор, так будем довершать течение свое, чтобы и нам можно было сказать с Павлом: «Подвигом добрым подвязахся, течение скончах, веру соблюдох, прочее соблюдается мне венец правды». Наставление 62. Положение ваше благоустроено, блюдите его. Слава и благодарение Господу, собравшему нас и благоустроившему в единомыслии и единоволе. Почему дерзаю сказать, что глава наш есть Христос, коему, как начало вождю, и будем все относить, и все во славу его обращать? И кто блаженнее вас, если до конца не отпадете от такого благонастроения? Да даст же вам Господь всегда добре сообращаться между собою, паче и паче очищаться и просвещаться, и непрестанно подвигаясь вперед, хотя малыми приложениями доброделания. Положение ваше благоустроено, блюдите его. Исполняй каждый свое дело, наипаче ты экономя, потом и все кое после тебя. На большее распоряжайтесь добре, а подчиненные слушайте охотно. Исполняй каждое послушание, как приказано, внимай каждый себе, и не выстись один над другим, соблюдая всячески и во всем благочине. Внимай наипаче ты, чадо экономи, лежащей на тебе заботе, с кротостью наказующей противные, непослушных, и ничего не делая по пристрастию или гневу. Настой, говорит апостол, благовремени и без времени. Без времени, разумей в смысле во всякое время. Во всякое время будь настоятелен и бдителен. Впрочем, будь таков, как видишь меня, хотя я и скуден всем. Насколько допускаю, что допускай и ты, и что оставляю, оставляй и ты. Если бью, бей, если щажу, щади, если милосердую, милосердуй, если милую, милуй, если люблю, люби, дай им же услышать: добре, раби, благи, верны, о мали был, еси верен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа твоего. Подобно сему пусть поступает и тот, кто после тебя следует, а далее и те, кои после него. Вот прекрасный закон, чтобы подначальные образовались по начальствуемым, и чтобы сколько в начальствующих преизбыточествует разумное всех попечение, столько в подначальных преизбыточествовали благопокорность, непротиворечие, смиренная послушливость и поспешное исполнение повелеваемого. Любите епитимии и перемены послушаний. Страхование святого Феодора относительно разрешений. Любите епитимии и переменение послушаний и рукоделий в уверенности, что распоряжающиеся сим имеют в виду вашу пользу. Но впадая в погрешение, по моему бессоветию и по грехам моим, не ищите у меня разрешения безвременно. Я, хотя и грешник, блюститель есть мсих воззваний пред Господом, который в лице великого и верховного апостола Петра сказал и мне: «Еже аще свяжеши на земли, будет связано на небесех, и еже аще разрешиши на земли, будет разрешено на небесех». Как же я, помилуйте меня, чада мои, как попало разрешу неразрешимое и разорву связанное? Не видите ли, с каким страхом должен я делать это, чтобы всегда содействующим мне иметь божественные извинения в таковых вязаниях и разрешениях? Где же узреть нам он и свет рассуждения, чтобы наше канонисание, наложение епитимии и осуждение делалось как бы совместно с Богом? Хотя и дерзновенно так сказать, однако ж по существу дела так воистину должно быть и бывает. Поражаюсь страхом и покрываюсь стыдом, говоря так, и молюсь, да не расступится земля и не пожрет меня, или да не подвигнутся горы и не покроют меня. Увы мне, к какому делу приставлен? Ведая сие, не нудьте меня, ибо может случиться, что я разрешу, а Бог не разрешит, отвергши молитву мою. Так как пречистое естество не станет служить моим неразумным порывам и разрешениям, но не одобрит моего действия и даже возьмет из среды живых, как Илия. Бог да удостоверит вас, братья мои, что не опечалить вас желая, говорю так, и не для того, чтобы сжать вас и стеснить властью, или пасти стадо Христова неволею и нуждею, да не будет мне сие, Господи. Какая мне от этого была бы польза? Вся забота моя о том, чтобы всякими способами спасать вас, агнцев Христовых и овец Божьих. Ибо это положил Господь признаком любви к Нему первым и величайшим в Его вопрошениях к Божественному Петру. Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 15 и далее. «Такие словеса слагая в сердцах своих и соблюдая их верно в созидании свое, добре теките». Радуюсь о Христе Иисусе, Господе нашем. Наставление 63. Отпраздновав Пасху, пойдем далее в духе четыредесятничного времени, чтобы не растратить стяжанного, продолжение его, а умножить. Все отпраздновали мы Царицу дней святую Пасху, просветились божественными таинствами, прияли освящение Духа в союзе мира и любви духовной. Теперь опять полагаем начало входа в другие дни года. Будем же и в них изменяться добрым изменением, соделывая с лучшими паче прежнего, и ни в чем не попустим себе податься назад, без счастья подвиг и духовный труд предыдущего четыредесятничного времени, но паче восхождение на восхождение положим и на прежних добродетелях. Надустроим другие, и добре приобретенные нами и стяжанные в благоговенстве ли, или в безмолвии, в целомудрии ли, или в чистосердечии, в постели или в другом каком рачении, каждодневно будем таким образом не только пребывать в целости, но умножаться и усовершаться добрыми придатками. Представляя, куда течем и чего достигнем, не будем поблажать сластолюбию и прилепляться к красоте телесной. К Богу течем мы, в Царстве Небесное простираемся, в свет, в живот, в радость неизглаголанную, в сладостный он и блаженный рай, в вечные обители, в дивные места славы, в ангельские хоростояния, в ликование святых, в пребывающие в ину наследие. Не дадим же себе забыть предлежащую нам цель, не позволим себе ослабить напряжение в течении, не увлечься неуместными помышлениями. Не будем сластолюбствовать, ни миролюбствовать, ни плотолюбствовать, ни пленяться красотой лица, поступи, улыбки. В себя самих будем смотреть, как взывает богослов Григорий. Видите, что пострадала Ева, пленившись красотой греховного плода. Да не будет нам пострадать что-либо подобное. Да и что же получим мы от поблажки похотям и страстным влечением? Добро бы ничего, а то кроме расстройства внутреннего еще и стыд и срам пред Богом и людьми. Сколько получили мы в Пасху и прежде, неразумно теперь бросаться на противное тому. Ввел тебя Бог после великих постных дней во святую Пасху, оживотворив тебя причастием святого тела своего и крови. Как же ты, окаянный, дерзаешь воздавать Господу противное? Как позволяешь себе обращаться вспять к делам неподобным? Не дал ли тебе Бог ума? Не создал ли Он тебя разумным? Не имеешь ли ты мысленных очей? Зачем же тебе бессловесничать? Зачем не смотреть одесную на недомыслимую красоту Господню и к ней не устремляться душою своей, но к ошуйным вещам обращать зрак свой, к срамоте греха, к нечистотам скверных страстей? Будем же трезвенствовать, будем тем занимать ум, что ведет к блаженству вечному, и к тому обращать намерения свои и труды. Братья один за другим отходят. Не останемся и мы, будем же внимать делу нашему. Не затем простираю я к вам непрестанно слово мое, чтобы чесать слух ваш, не с тем, чтобы только отбыть труд оглашения или услышать треск похвалы, но затем, что страхом объемлюсь по причине настоятельства моего, трепещу за спасение ваше. Богу живому работаем». И судилище неумытное и неподкупное готовится нам, и воздаяние нескончаемое, ибо там огонь не угасает и червь не умирает. Посему-то и вопию к вам, и как бы к стопам вашим припадаю и умоляю вас, не допустим, чтобы последний час застал нас неготовыми, и конец жизни нашей заключило нерадение. Непрестанно видим действо таинства смерти, и пред лицем нашим, как видите, приходят братья наши. Видя сие, говорите себе в помысле своем, мы же что, не так ли и с нами будет? Останемся ли еще? Если останемся, долго ли проживем? Не ждет ли и нас могила? Не видится ли и наш гроб? Последние ложи и покоище наши, полные червей и несносного зловония. Ибо кто есть человек, иже поживет и не узрит смерти? Наставление 64. Высокого сподобились мы звания, будем радоваться, благодарить и действовать, всякий труд ради его подъемля и все претерпевая. Радоваться должны мы, что призваны Богом и избраны для такой святой жизни. И радоваться столько, чтобы забывать труды подвижничества и легким почитать все скорбное, встречающееся на пути добродетельной жизни в чаянии будущих наслаждений. Ни воинское звание, ни гражданский чин, ни военачальническое достоинство, ни столь желаемое многим царское владычество получили мы и имеем, но гораздо больше всего этого и высшее небесное жительство». Истинное не на словах, а самым делом. Ибо если с ним страждем, с ним и воцаримся, говорит апостол. Такое убо, получив от Бога преимущество и получив даром, а не по своему усилию, сколь должны мы радоваться и веселиться, благодарить и молиться, все делать и говорить, чтобы сохранить его, и соблюсти некрадомым от многовидных против нас направленных наветов преисподнего миродержителя. Почему, братья мои, да будет нам в деле исполнения лежащего на нас долга всякая прискорбность приятна, и всякий труд сладок и желателен, и ради сего да приемлется нами всякое подвижническое лишение как наслаждение, удаление от мира как к Богу приближение, отчуждение от удовольствий как приятие благ небесных, утеснение воздержания как пространное питание». Пусть лишений много, но нам предлежит жизнь вечная и Царство Небесное. Возлюбим же сии лишения и будем тещи воодушевленно. Пусть мы пьем воду и питаемся сухарями, приутруждаемся, делая своими руками, изнемогаем в помыслах, жигом и бываем искушениями плоти, раздираемы желаниями, умерщвляемы лишениями, и без друзей и приятелей, без рода, без отца и матери пребываем в жизни сей, что до того нам прилежит жизнь вечная. Уготовляется Царство Небесное, наслаждение многими недомыслимыми благами, все блаженные бессмертия, богатство славы и чести и множество других великих благ, коих изобразить не может язык человеческий. Будем же тищи бодренно и усиленно, возлюбим подвиги самоотвержения и поты доброделания, да восхитим венцы и стяжем сокровища, каких око не видело, о коих ухо не слышало, и какие на сердце человеку не восходили. Смотрите на примеры святых отцев, руководителей, смотрите на примеры прославившихся в послушании и подражайте им, чтобы сподобиться и части их. Нам надлежит сообразиться с жизнью древних отцев наших, идти по следам их добродетелей, возлюбить их делание и отобразить в себе образ их жизни. Таков великий начало вождь наш Антоний Великий, первый поборовший противоборца нашего и путь нам проложивший к подвижническим победам. Таков блаженный и равноангельный Арсений, достигший высших степеней подвижнических добродетелей и предлежащий в славу нашу. Таков священный и божественный Пахомий, именующийся працем нашим. Таков божественнейший Иларион, возблиставший добродетелями наподобие зарницы, воссевающей каждое утро. Таков благославный всесвятой Ефимий, соименный благословию. И с ним преподобнейший Савва священный, священнейший и равноангельнейший Феодосий и прочие светлейшие светила вселенной. Но перейдем словом и к тем, кои показали совершеннейшие образцы послушания, ибо и вышесказанные прославились, быв наперед предуготованы благодатью послушания. Увещевает нас к неразмышляющему послушанию Сын Света Досифей, богоданный Отец наш. Подкрепляет любовь нашу к отцам-руководителям Домитиан, богопросвященный Отец наш. Утверждает нас в терпении поношений и обид Авакир, богоизбранный Отец наш. Располагает нас к смиренномудрию Захария, всечестный Отец наш. Изменяет нас добрым изменением Сереван, многоплачевный и многосмиренный Отец наш. Возбуждает наше к рукоделиям усердия Иона, трудолюбивый образец исполнения заповедей Господних. Можно ли без соревнования воспоминать боголюбие блаженного Петрония, скоропослушность божественного Афры и святого Марка, простоту Павла Всечеснага и всех подобных добродетели смирения? Но и часа не достанет, чтобы перечислить всех их. Достаточно и этих, чтобы возбудить нас к соревнованию им и к подражанию деяниям их. Станем же действовать, как действовали они, трудиться как бы наряду с ними и содействуемы, будучи ими, и обогатимся таким образом, подобно им, делами преподобными и праведными, а затем сподобимся причастными явиться славы и венцев их в небесном царстве Господа нашего Иисуса Христа».